Беда не приходит одна, но эту новость я ждал. Правда, полагал, что неприятности начнутся немного позднее. Ничего не поделаешь. Кушать уже подано, и меню, как в привокзальном буфете. Выбирать не приходится. Через 4 дня прибыл гонец с письмом от Робьена и Барри. Как оказалось, людям Нора не удалось договориться с заговорщиками. Началась блокада города. Разграблено 3 торговых обоза. Разбойники? Да, конечно, они самые. Разбойники, которых нанял правитель Сьорра. Ну что же, теперь наш ход, и руки у нас развязаны. Кроме плохих новостей, были и хорошие. Робин сообщал, что нанял 30 лучников, и сейчас они готовятся к переходу в Альткам. Кроме этого, он выдвинет 50 копейщиков в деревню Вибейк, на тот случай, если нам понадобится подкрепление или возникнут трудности с парнями из Сьорра. Барри написал, что закупил 5 бочек стрел, которые при первой возможности отправит в замок. Вместе с лучниками прибудут 15 гномов-изгоев и 10 наемников, которые пришли в Кларенс из северных земель. Кстати, Барри, кроме всего прочего, передал интересную информацию о нежити. Судя по всему, там назревает нечто особенное. Так или иначе, но в городе наступило временное затишье, и вампиры присмирели. Думаю, что среди них начался раздор, которого следовало ожидать. Кроме всего прочего, гном спрашивал разрешения на проведение нескольких акций, которые мы с ним обсуждали. Но тут я немного завис. Принимать такое решение до получения вестей от Трэмпа было слишком рискованно. «Ты не знаешь, с какой скоростью летают вороны?» — спросил я у Киры, закончив читать письма. Кира оторвалась от своих рисунков и на несколько секунд задумалась, накручивая на палец локон. Это ее любимое занятие, когда думает. Рейнар мне как-то признался, что когда он видит эту картину, то у него крышу сносит. «Да, выглядит очень сексуально, не спорю». «Точно не скажу». Но у меня был один знакомый доктор, который очень интересовался орнитологией. Рассказывал, что при необходимости эти птицы могут развивать скорость до 70 км в час. Обычно не больше 50. В общем, твоему Нору надо 2-3 дня, чтобы слетать в Мэш и вернуться обратно. «Спасибо», — кивнул я и вышел из донжона. Постоял, подумал и пробурчал. «Сегодня уже идет 4-й». Во дворе бушевал Ольгдир. Судя по всему, распекал плотников, которые до сих пор не закончили обустраивать новую казарму для гномов. После убийства моих бойцов мне больше всего хотелось кого-нибудь выпотрошить. С чувством, толком и расстановкой. Я гоню от себя эти мысли, но они все чаще возвращаются обратно, и перед глазами возникают мои парни, сожженные заживо. И тогда мне хочется убивать. Кромсать всю эту нелюдь ломтями. И больше всего Нора Гуннера. Но я не привередливый, сойдут и другие. Прав был Димка, утверждая, что Смирницкие дешево отделались. Будь они здесь, я не знаю, что бы я с ними сделал. Гуннер. Хочется сжечь этот город. Так, как делали мои предшественники, когда мстили за своих погибших собратьев. Сейчас я начинаю понимать, что они чувствовали. Я боюсь дать волю этим чувствам. Кажется, еще немного, и у меня сорвет все предохранители. И тогда живые позавидуют мертвым. Карр! Хриплое карканье раздалось так неожиданно, что я чуть не дернулся. Да, нервы не к черту. Черная птица промелькнула над головой и опустилась на вытянутую руку. Помогая себе клювом, она перебралась на плечо и аккуратно стукнула меня клювом. Я снял с ее лапы кожаный мешочек и зубами разодрал нитки, стягивающие его горловину. Письмо от Рейнара Трэмпа. «Жив и невредим! Слава богам!» Пересказывать письмо целиком не буду. Озвучу сухие факты. Нор Мэша торгуется, как старый еврей, и предлагает нам сделку. Мы оставляем ему земли, а он приводит в исполнение план, придуманный мной, Рейнаром, Мэддом и Дмитрием. Я хотел посоветоваться и с Вельдом, но после некоторых раздумий отказался от этой мысли. Старик бы его не одобрил. Он слишком щепетилен в этих вопросах. Сговор с разбойниками и пиратами претит его понятиям о чести и достоинстве воина. А мы не воины. Мы псы господни, мать вашу так. Итак, Седр торгуется. Это несколько меняет наши планы, но придется соглашаться. С небольшими поправками. Хорошо. Пусть Седр Нур-Мэш сохранит свои земли при условии, что назначит своим наследником Аруана Мэша и вернет спорные земли правителю Рустера. А если пойдет на это, хрен с ним, пусть царствует. Он и так будет замазан в этой истории по уши и против Робьена уже не дернется. Если коротко, то план этой кампании зародился в моей голове после штурма Мэша, но тогда я еще не знал, каким образом он может пригодиться. Дело в том, что Седр Нур-Мэш покрывает местных пиратов. Гавань у него приличная, а место очень хлебное. Именно мимо его берегов идут торговые корабли в Сьорра. Другого пути нет, и если вы взглянете на карту, то сами в этом убедитесь. Идти через проливы между юго-восточными островами не получится. Глубины маленькие. Там даже не проливы, а каменистые проходы. Во время отлива их глубина не превышает 1 метра. Если огибать острова с северо-востока, то идти в порт Сьорра нет смысла. Грэниард под боком. Таким образом, у нас есть возможность договориться с пиратами о полной блокаде Сьорра. Почему этого никто не делал раньше? Зачем? Чтобы нарваться на карательную операцию? Оно им надо? Сейчас отряды из Сьорра в Мэш не пошлют. Их Нор Кларенса не пропустит. Поэтому Седр может сбросить информацию своим сообщникам, что никто их не тронет. А это значит, грабьте сколько влезет. Блокируете Кларенс? Прекрасно. В ответ мы заблокируем Сьорра да так, что вы, твари, взвоите. Почему я решил, что Седр поддерживает связи с пиратами? Это было очевидно. Южное побережье Аспиранора не самое мирное место в королевстве. Здесь иначе не выжить. Или ты дружишь с пиратами, или тебя постоянно грабят, сжигая дома и убивая людей. Судя по тому, что большим количеством бойцов Седр не обладал, можно сделать вывод, что он с ними дружил и дружил с обоюдной пользой. Не каждый нор, живущий здесь, на юге, способен, не моргнув глазом, выложить 15 тысяч долиноров. А Седр смог. Значит, отдавал не последнее. Откуда деньги? Налоги? Не смешите меня. Дай бог, чтобы его городок собрал за год 10 сотен. Рейнар, видимо, прижал Седра к стенке, и тот сознался. Зная Трэмпа, я не сомневался в этом. Он умеет уговаривать людей принять правильное решение. И не считается с такими мелочами, как переломанные кости и отрезанные уши. Нет, южные торговцы не сильно пострадают. После десятка захваченных кораблей они отправятся торговать в Грэниард. Благо весна на носу. Обсудив эти дела с Димкой, мы написали письмо Рейнару, но ворона никуда не отпустили. Один день тут роли не играет, а птица не железная. Ей нужен отдых. Нор улетел на запад через 2 дня и в тот же день от берегов Альткама в направлении Флеера отчалил Дракар. Для этого пришлось свернуть некоторые работы в замке. Людей не хватало. Да, мне жаль этот корабль, но иного выхода нет. Ольгдир чуть не плакал, когда узнал, куда уходит его надежда. Ничего, Ольгдир. Будет еще этих кораблей. Команда из 10 рабочих отгонит Дракар в небольшой залив к югу от Флеера. Там его поставят у берега и вернутся в замок. События последних дней вымотали не хуже схватки. Я сидел во дворе замка и курил, наблюдая, как Андрей дрессирует своего пса. Щенок учиться не хотел и вечно пытался завалиться на спину, чтобы дождаться очередной порции поглаживаний. Любил паршивец, когда ему пузо чешут. «Магистр!» Я повернул голову и увидел Борга. «Да, того самого юношу, которого мы спасли в Кларенсе. Он пришел не один. Вместе с Альваром». «Что случилось?» «Магистр!» — юноша потоптался на месте и продолжил. «Я благодарен вам за спасение». «Не за что. Я хотел как-то отблагодарить вас, понимая, что вы опечалены гибелью ваших воинов, и подумал, что могу быть полезен». «Полезен? Ты что, умеешь оживлять мертвых?» «Нет, — смутился он. «К сожалению, нет. Но я могу разузнать, какие причины сподвигли Нора Гуннера принять это решение, и кто подтолкнул его к этому». «Каким образом?» — я прищурился и с интересом посмотрел на этого парня. «Он и правда не глуп. Герт был прав». «Бродяги, как и орки, знают много секретов. Если вы позволите мне отправиться в Гуннер, то я постараюсь разузнать что-нибудь полезное». «А зачем ты привел Альвара?» «Чтобы вы не сомневались в искренности моих слов». «Нет, этот парень определенно начинает мне нравиться». Альвар, видимо, правильно понял мой взгляд и одобрительно хмыкнул. «Хорошо», — кивнул я. «Можешь отправляться. Бери лошадь и езжай, но будь осторожен. Скажи Ольгдеру, что я приказал выдать тебе деньги на дорогу». «Мне будет нужен провожатый. Тот, кто заберет лошадь и приведет ее обратно в замок». «Зачем?» «Я не могу появиться на лошади в городе. У бродяг не бывает лошадей». «Ты прав», — опять кивнул я и обратился к гному. «Альвер?» «Да, магистр». «Выдели парню двух провожатых. Пусть дождутся его где-нибудь поблизости от города». «Будет сделано». Парни поклонились и ушли. «Сомневаюсь я в этом предприятии, но если Боргу так хочется мне удружить, то почему бы и нет? В замке от него толку мало. Ольгдер говорил, что у парня слишком развито воображение, и он любит шутить. За эти шутки его чуть не прибили рабочие. Видимо, перестарался с шутками. Вот уж юморист доморощенный». Солнце уже клонилось к закату, когда гномы, несущие караул на замковых стенах, вдруг забеспокоились и начали вглядываться вдаль. «Что там опять? Нам только неприятностей не хватает. Мало их на нашу голову свалилось за последнее время». Гномы забегали на стенах, и я поднялся со своего места. «Что такое?» Кричать в замке не принято, но ко мне уже бежал один из караульных. «Магистр!» «Что опять?» «Там...» «Кто?» «Дракон! Он летит сюда!» «Ну и что?» — как можно спокойнее спросил я. «Из-за этого не стоит бегать, будто у тебя бурдюк с вином украли. Ступай на пост. Сейчас поднимусь на стену и посмотрим, кто там у вас летает». Гном посмотрел на меня выпученными от удивления глазами и ушел обратно. «Дракон, видите ли, летит. Ну и что? Он бы еще орать начал. Можно подумать, что раньше драконов не видели». Я вышел из ворот замка и пошел навстречу дракону. Кстати, когда я выходил, то заметил, как замерли люди и гномы. Нет, не оцепенели, но двигаться стали медленнее, будто в замедленной съемке. Дракон опустился на землю метрах в 100 от стен замка. Рыхлый снег разлетелся по сторонам и теперь медленно оседал, поблескивая на солнце мирадами ледяных звезд. Когда подошел чуть ближе, то совершенно успокоился. Да? Это мой старый знакомый. Только не дракон, а если быть точным, драконы. Второй совсем маленький, и гномы его просто не разглядели. Детеныш устроился на спине старого дракона, аккурат между крыльев. Когда я подходил, то малыш, помогая себе когтями на сгибе крыла, уже спустился на землю и теперь с большим интересом смотрел на меня. Было в нем что-то от любопытного щенка, который знакомится с окружающим миром, и любое живое существо вызывает неподдельный интерес. Пощупать, укусить, и если получится, то обязательно съесть. Или хотя бы покусать, если кусок слишком большой. Дракончик подобрался ко мне поближе и, вытягивая шею, начал изучать мою персону. Я протянул руку, и он, слегка настороженно, позволил до себя дотронуться. «Плавали когда-нибудь с дельфинами? Знаете, какая у них кожа на ощупь? Вот у детеныша дракона такая же. Даже размерами с ними сопоставим». Он что-то проурчал и осторожно прихватил меня за руку. У него даже зубов почти нет. Только 4 ослепительно белых клыка. Пасть у детеныша не маленькая, но укусить не укусил. Взял за руку, не сжимая челюсти. Так часто делают большие и сильные собаки. Мол, давай поиграем, двуногое создание. Я провел рукой по его шее, но он уже утратил ко мне интерес. Отковылял в сторону и уставился на какой-то камень. Потом повернул голову в мою сторону и неожиданно крикнул. Плотная волна воздуха толкнула меня назад, и сердце дало сбой. Зашумело в ушах, во рту появился странный металлический привкус. Я едва удержался на ногах. Чтобы не упасть, сделал несколько шагов назад и поморщился, массируя грудь. «Прости его, северянин!» — я услышал голос старого дракона. «Малыш еще глуп!» Дракон зашипел и головой подтолкнул детеныша в сторону. Тот завалился на бок, смешно дрыгая лапами и пытаясь подняться. «Вот дьявол!» «Он еще не научился контролировать свой голос!» «Голос?» «Да, голос. Надеюсь, ты не рассчитываешь, что мы будем плеваться пламенем?» «А как же иначе? Я видел сожженных драконом людей, неподалеку от Грейньерда». «Мудрые драконы убивают криком. С огненным дыханием играются только молодые и глупые». «Я думал, что...» «Ты видел изображение огнедышащих драконов и решил, что так и есть на самом деле?» «Да, конечно». «Думаю, что люди просто не придумали, как изобразить невидимый и смертельный удар, которым мы поражаем свою жертву». Он неожиданно замолчал и посмотрел куда-то мимо меня, в сторону. Я повернулся и с ужасом увидел нашего подростка. «Волков? Как он здесь оказался?» Паренек стоял в нескольких метрах от меня и с интересом наблюдал за происходящим. «Берен де Вьерн! Как ты здесь очутился?» Я даже охрип от неожиданности. «Дядя Сергей!» Андрей ткнул пальцем в маленького дракона. «Он меня позвал!» «Что? Кто тебя позвал?» «Не переживай, северянин!» В наш разговор вмешался старый дракон. «Ничего плохого с этим пареньком не случится!» Я повернулся и посмотрел на него. Готов поклясться, что на его мудрой морде блуждала улыбка. «Довольная улыбка дракона — это нечто!» «Что ты задумал?» — напрягся я. «Успокойся!» — дракон шевельнул хвостом. «Скажи мне!» «Поверь!» «В этом общении нет ничего плохого. Они равны. Здесь нет подвоха». «Хотелось бы тебе верить». «Не вижу смысла тебя обманывать, северянин». Андрей, видимо, что-то почувствовал или услышал. Он подошел к малышу и протянул ему руку. Дракончик с видимым удовольствием почесался своей лобастой башкой о ладонь Волкова и что-то пропищал. У меня в голове бились какие-то глупые мысли, но ни одну из них не назовешь умной. Старый дракон, желая отвлечь меня от этой картины, качнул головой и сказал: «Знаю, что ты переживаешь из-за этой деревни». «Руннакам?» «Да», — он задумчиво кивнул. «Зря. Ты сделал правильный выбор». «Это было нелегко». Я с трудом оторвал взгляд от Андрея и посмотрел на дракона. «Оставь!» — он прикрыл пасть, мелькнул раздвоенный на кончике язык. Змеиный язык толщиной с мою ногу. «Что ты имеешь в виду?» «Места там глухие. Всякое может произойти. Мы ведь тоже разные, северянин. И пока молодой дракон не впитал опыт поколений и мудрость своих предков, он часто совершает неправильные вещи. К северу от Грейньерда живет именно такой дракон. Он еще не видит разницы между карой богов и простым, никому не нужным убийством». «Ты хочешь сказать, что вампиры не доберутся до Руннакама?» «Разве я это сказал?» — удивился дракон. «Видимо, я ошибся. Имел в виду, что плавание может обернуться разными неприятностями. Море весной шальное и часто преподносит сюрпризы, которые не каждый сумеет преодолеть». Я долго думал, что мне напоминает его голос, и только потом, много позже, вспомнил. Голос удава Каа из мультфильма о Маугли. Именно такой голос. Шелестящий, как осенние листья, шепот. От него волосы встают дыбом и перехватывает дыхание от ужаса. Хотелось бы в это верить. Так или иначе, но земли Руннакам ты потерял, заметил дракон. Их захватит Норгрейнерда? Пожалуй, что так. Он застыл на несколько мгновений, будто смотрел в будущее или раздумывал над ответом. Я не против. Эти земли мне не нужны. Ты прав, северянин. Это слишком плохие земли. Чем? Север таит в себе много тайн и загадок. Этих загадок хватает и в срединных землях. Скажи, что ты знаешь о заливе к югу от деревни Соловей? Почему ворота указывают на этот залив? Я никогда не был в тех местах. Там слишком сумрачно для меня. Зябко. У нас случилась беда, дракон. Ты знаешь об этом? Ты говоришь о Нуре Гуннере? Да. Этот старик совсем потерял голову после того, как его сын погиб при штурме Крайо. Он готов вступить на любой, даже самый ужасный путь, чтобы вернуть его. Разве возможно оживить мертвого? Нет. Дракон шевельнул лапой со сломанным когтем и повторил. Нет, невозможно. Но люди часто теряют голову от горя. Потеряв разум, они приумножают количество зла на земле и верят выдумкам мошенников. Разве в вашем мире такого не было? Я убью его. Дело твое, северянин. Каждый имеет право на месть. Я воспользуюсь этим правом. Дело твое, северянин, опять повторил дракон. Но... Что? Нет, ничего. Хотел тебя предостеречь. Если ты окажешься в Сьюрра, то будь осторожен. Малыш, видимо, повинуясь старому дракону, забрался к нему на спину. Мы с Андреем отошли немного назад и увидели, как они улетают. Волков наблюдал за этим зрелищем, открыв рот и хлопая глазами. «Да, у меня, когда я первый раз увидел дракона, вид был не лучше». «Дядя Сережа, это был настоящий дракон?» «Да, Андрей, самый настоящий». «Он смешной». «Смешной?» «Да, пожалуй, что так». «Идем», — я положил руку на плечо паренька. «Идем домой, укротитель маленьких драконов!» Спустя несколько минут, когда мы уже подходили к воротам замка, что-то хлопнуло меня по ушам. Будто замершее время очнулось и пошло дальше, двигаясь своим чередом. И тотчас зашумели на стенах гномы, всматриваясь в небо. Поздно. Дракон уже улетел. Не знаю почему, но в голове крутилась строчка из пьесы Евгения Шварца. Лучший способ избавиться от дракона – это иметь своего собственного.